Когда в одной из бесед я упомянул осторожно о существующем у нашего народа поверье, ну, насчет грядущего возвращения бога Кецалькоатля в сей мир, это их явно озадачило. Чужестранцы вполне искренне заверили меня в том, что бог не является в этот мир уже более 1500 лет, причем говорили они о нем так, как если бы он действительно был единственным богом. Сами они, по их словам, были простыми и смертными, верными приверженцами того самого бога в земной и в загробной жизни. Причем в этом мире, как было сказано, они являлись также смиренными подданными короля, который, однако, тоже никакой не бог, а пусть великий и могущественный, но все же человек. Я так понял, что их король что-то вроде нашего чтимого глашатая. Чуть позже я подробно расскажу вашему преосвященству о том, что не все мои соотечественники были склонны согласиться с утверждением о том, что чужеземцы — обычные люди. Однако я сам после знакомства с ними ни разу не усомнился в этом, и, как стало ясно со временем, разумеется, оказался прав. Итак, ваше преосвященство, с этого момента я буду говорить о наших гостях не о как таинственных существах, но просто как о людях. Человек с прыщавым лицом оказался плотником по имени Гонсало Герреро, а его товарищ с лицом изрытым оспинами, которого звали Херонимо де Агиляр, был писцом, как и присутствующие здесь почтенные братья. Может быть, кто-то из вас даже лично знал его, ибо он говорил мне, что первоначально собирался стать жрецом своего бога и некоторое время проучился в Калмекактин, или как у вас называются, школа для священников. По их словам, чужеземцы прибыли с востока, с острова, которого отсюда не увидишь, лежащего далеко за океанским горизонтом. О чем-то подобном я, разумеется, догадывался, а когда они сообщили, что помянутый остров называется Куба, это мало что добавило к моим знаниям. Впрочем, оба утверждали, что эта Куба есть не более чем одно из владений гораздо более удаленной страны Кастилии или Испании, откуда их могущественный король правит множеством обширнейших провинций. В самой этой Кастилии все люди, и мужчины, и женщины, были такими же белокожими, как они сами, если не считать немного презираемых ими так называемых мавров, кожа которых имеет черный цвет. Последнее утверждение поначалу показалось мне настолько невероятным, что я даже усомнился было во всем остальном, что пришельцы мне рассказали. Но, поразмыслив, я решил, что, коль скоро в наших краях рождаются порой болезненно белые тлак от стали, то почему бы в земле белых людей такого рода недугу не делать несчастных черными? Агиляр и Герреро объяснили, что попали на наше побережье в результате несчастного случая. Они были среди сотен мужчин и женщин, покинувших Кубу на 12 больших плавающих домах, называемых кораблями. Командовавший ими капитан Диего де Никеса вез колонистов, чтобы заселить новую провинцию Испании, правителем которой его назначили. Место это на их языке называлось Кастилия де Оро и находилось где-то далеко к юго-востоку отсюда, но плавание не задалось, в чем испанцы были склонны винить зловещую волосатую комету. Страшный шторм разметал корабли, и тот, на котором плыли они, под конец налетел на острые камни. В днище открылась течь, корабль перевернулся и затонул вместе со всеми, кто на нем плыл. Только Агиляру, Герреро и их двум товарищам удалось спастись с тонущего судна на своего рода большом каное, которое имелось там как раз на случай бедствия. К удивлению испанцев, их не так уж долго мотало по морю и вышвырнуло на мелководье у этого берега. К сожалению, выбраться на сушу оказалось не так-то просто. Двое их товарищей погибли в бурных волнах прибоя, да их самих ждала бы та же самая участь, не поспеши им на помощь краснокожие люди. Агиляра и Герреро выразили благодарность за спасение, за радушный прием, хорошее питание и развлечения, но сказали, что будут признательны еще больше, если краснокожие отведут их обратно на берег к их каной. Плотник Герреро был уверен, что сумеет устранить любые повреждения, которые она получила, и изготовить весла, чтобы ими орудовать. Они с Агиляром оба не сомневались, что если их бог пошлет хорошую погоду, то они смогут добраться обратно на Кубу. «Как ты думаешь, следует ли мне их отпустить?» — спросил Ахтуталь, которому я перевел просьбу гостей. «Если они смогут найти место, называемое Куба, — ответил я, — тогда сумеют и снова отыскать Юлу Мелькуц. А ты ведь слышал, что Это их Куба кишит белыми людьми, которые так и рвутся насаждать новые поселения повсюду, куда только смогут добраться. Ты что, хочешь, чтобы от них тут было не протолкнуться, господин мать? Нет, — обеспокоенно сказал он, — но они могли бы привести лекаря, способного вылечить начавшую распространяться среди нас странную болезнь.